Глава 21. Миссис Махерас все еще была в саду. Она стояла на коленях, сажая, поливая, подрезая. Я подошел, и потому как мать Панаса посмотрела на меня, заподозрил, что она поняла. Секрет раскрыт. Тем не менее, я присел рядом и передал коробку с рассадой цветов, когда женщина взмахом руки указала на нее. Вдалеке завыли сирены. «Это было необходимо?» — спросила она, не поднимая головы. «Простите», — ответил я. «Но да». Я послал сообщение Йолу, зная, что федералы прочтут его первыми. Позади ко мне подошли Одри, Тобиас, Ави и удрученный Джесси. Для меня они отбрасывали тени в угасающем свете и закрывали Диона, стоявшего поодаль. Мы повстречали другие аспекты, когда они шли по обочине, в милях от места, куда нас отвезла Дзен. Все пытались добраться до меня. Я устал. Боже, как я устал. Иногда в разгар событий про свое тело забываешь. Но когда напряжение спадает, оно напоминает о себе. «Я должна была догадаться», — опять сказала Айви, скрестив руки на груди. «Обязана. Большинство ортодоксальных сект категорически против кремации. Они видят в этом осквернение тела, которое должно ждать воскресения». Мы были настолько сосредоточены на информации в клетках Панаса, что не задумывались о том, что могут быть и другие причины, по которым кто-то захочет забрать труп. Причины настолько веские, что убедили бы законопослушную женщину и ее священника совершить ограбление. В некотором смысле я был очень впечатлен. «Вы были уборщицей много лет назад», — сказал я. «Мне следовало расспросить Диона о вашей жизни, труде». Он упомянул черную работу и жизнь, потраченную на содержание его и брата. Я не стал уточнять, чем именно вы занимались. Она продолжала сажать цветы на могилу сына, спрятанную в саду. «Вы заняли место уборщицы из морга», — продолжил я. «Думаю, вы ей заплатили и вышли на работу вместо нее. После того, как священник приклеил скотч к двери. Это и правда был он, не самозванец. Вы вместе пошли на крайние меры, чтобы защитить труп вашего сына от кремации». «Что меня выдало?» — спросила миссис Махерас, когда сирены приблизились. «Вы в точности следовали поведению настоящей уборщицы», — сказал я. «Слишком точно. Вы вымыли уборную, а затем расписались на листке, висящем на двери, чтобы доказать, что это было сделано». «Я отработала подпись Лилии», — возразила миссис Махерас, впервые взглянув на меня. «Да», — сказал я, протягивая один из листков бумаги с цитатами из Священного Писания, которое она положила в карманы сына. «Однако вы там записали и время уборки, но не практиковались в подражании тому, как Лилия пишет цифры». «У вас очень характерный ноль», — объяснила Одри, выглядя чрезвычайно самодовольной. «Вообще-то криптография для раскрытия этого дела все-таки не понадобилась. Потребовался лишь старый добрый графологический анализ». Миссис Махерас вздохнула, опустила лопатку в грязь и склонила голову, вознося безмолвную молитву. Я тоже склонил голову, как Айви и Джесси, но Тобиас воздержался. «Значит, вы заберете его снова», — прошептала миссис Махерас, закончив. Она смотрела на землю перед собой, теперь усаженную цветами и помидорами. «Да», — сказал я, поднимаясь на ноги и отряхивая колени. «Но, по крайней мере, у вас вряд ли будут большие неприятности из-за того, что вы сделали. Правительство не признает тело собственностью, так что ваш поступок на самом деле не был кражей». «Слабое утешение», — пробормотала она. «Его все равно заберут и сожгут». «Верно», — ровным голосом произнес я. «Кто знает, какие секреты ваш сын спрятал в своем теле. Он внедрял секретную информацию в свою ДНК и мог спрятать в ней что угодно. Нужный намек в нужное время может подтолкнуть власти к очень, очень долгим поискам». Она посмотрела на меня. «Ученые расходятся во мнениях относительно количества клеток в человеческом теле», — объяснил я. «Оно исчисляется триллионами. Вот так просто. Возможно, клеток гораздо больше. Могут потребоваться десятилетия, чтобы проверить их все. Но я сомневаюсь, что правительство захочет так поступить. Однако, если они будут думать, что в клетках спрятано что-то важное, то поместят тело в холодильник на случай, если в какой-то момент понадобится провести тщательные поиски. Это будут не настоящие похороны, каких вам бы хотелось, но и не кремация. Церковь ведь делает исключение для людей, жертвующих органы, чтобы помочь другим. Возможно, лучше просто рассмотреть случившееся в таком свете. Миссис Махерас призадумалась. Я ее оставил. Одион шагнул вперед, чтобы успокоить мать. Мои предложения, похоже, кое-что изменили, и это меня озадачило. Я бы предпочел, чтобы моего родственника кремировали, а не заморозили навеки вечные. Но когда я дошел до дома и оглянулся, то оказалось, что миссис Махерас заметно приободрилась. «Ты была права», — сказал я Айви. «Разве я когда-нибудь ошибалась?» «Но насчет ошибок не знаю», — проговорил Джесси. «Но в отношениях ты иной раз поступаешь по-дурацки». Мы все посмотрели на него, и он тотчас же покраснел. «Я говорю о том, что она меня бросила», — возмущенно прибавил он. «А не выбрала в самом начале». Я улыбнулся и первым вошел на кухню. Я был рад тому, что они просто ко мне вернулись. Я прошел по коридору с фотографиями к передней двери. Надо было встретить федералов, когда те появятся. А потом я резко остановился. На стене пустой участок. Это выглядит очень странным. Каждая поверхность, каждый стол и стена в этом доме покрыты всякой ерундой. Но не это место. Я указал на 4 семейные фотографии, потом на 2 фотографии святых. 2 пустых места, если не считать маленьких гвоздей. Айви сказала, что миссис Махерас, вероятно, сняла фотографию святого покровителя Паноса перед его похоронами. «Айви», — сказал я, — «можно ли с уверенностью предположить, что Панос знал, если он умрет, эту фотографию уберут и положат рядом с его трупом?» Мы посмотрели друг на друга. Затем я протянул руку и потянул за гвоздь под портретом Паноса. Он сопротивлялся странным образом. Я дернул сильнее, и гвоздь выскочил, но на конце у него была выпуклость и привязанная леска. За стеной что-то щелкнуло. Я посмотрел на аспекты, внезапно забеспокоившись, а потом ближайший к стене выключатель вместе с панелью повернулся, как скрытый подстаканник на приборной панели автомобиля. Часть, которая была спрятана внутри стены, имела мигающие по бокам светодиодные лампочки. «Будь я проклят!» — сказал Джесси. «Дион был прав!» «Выбирай выражение!» — пробормотала Айви, пристально глядя на устройство. «А что случилось с ругательствами из будущего?» — сказала Одри. «Мне они вроде как понравились». «Я кое-что понял», — сказал Джесси. «Я не могу быть межпространственным рейнджером времени, потому что, если это так, значит, и вы такие же. С такой ерундой я не могу согласиться». Я сунул руку в держатель и вытащил флешку. На ней было написано несколько слов. «Три царств, 19, 11, 12», — прочитал я. «И сказал», — тихо процитировала Айви, — «выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра». Я посмотрел на аспекты, и тут кто-то кулаком забарабанил в дверь. Я сунул флешку в карман и, прежде чем пойти навстречу федералам, задвинул держатель в стену.